Глава 9. Мародеры. Проснулся я раньше всех. Сквозь небольшие щели в темное нутро гаража проникали тонкие лучики света. Без каких-либо мыслей я лежал, рассматривая причудливое движение пыли. Подниматься не хотелось. Но еще больше не хотелось подыхать, а именно это нам светит, если не возьмемся за ум. Покинув раскладушку, я направился к воротам. Распахнул калитку и выскочил на улицу. Отойдя подальше, чтобы не разводить сортиру нашей берлоги, опорожнил мочевой пузырь и осмотрелся. Вокруг было тихо, словно вчерашней ночью никто не стрелял и не летал мимо нас на машинах. А я вдруг задумался. Почему сейчас? Какой смысл нападать на человечество в пик активности дневного времени суток? Ну сколько сейчас длится ночь? Часов 6 максимум. Не самое умное решение, но они почему-то поступили именно так. Или я чего-то не понимаю, и в этом шаге есть логика и здравый смысл. За спиной раздался какой-то шорох. Я обернулся, и прежде чем успел что-либо сказать, Олег оттянул штаны и зажурчал прямо на наши ворота. И к делу подошел очень тщательно, распределяя мочу на максимально возможную площадь. Даже пару раз на носочки встал, чтобы подкинуть струю повыше. «Олень!» — буркнул я, проходя мимо. «Чего?» Протянул он, не понимая, за что ему снова досталось. «Ну, у тебя ум. Есть? Нет?» Продолжил я, когда он вернулся в гараж. «Ты еще кучу навали прямо у калитки. Ну или сразу на воротах напиши, что мы здесь». «Ой!» — смутился Заварзин. «Это я как-то не подумал». «Потому что ты дебил!» — добавил Колян из машины. «Э, слышь, хорош уже! В натуре достал кукарекать!» Брат выбрался из салона и, молча пройдя мимо с кривой ухмылкой, вышел на улицу. Катя тоже проснулась, но на утренний туалет не спешила. Уселась на матрасе, поджав колени к подбородку, и наблюдала за нашими действиями. Я залил воду в походный чайник объемом всего литра на полтора и запустил газовую горелку. Вода вскипела быстро. Пошарив по гаражу, я собрал в одну кучу все кружки и поставил рядом с ними банку кофе и упаковку пакетированного чая. Ухаживать за всеми у меня в планах не было, а потому я навел себе кофе и снова выбрался на улицу, сунув в рот сигарету. Курить хотелось просто невыносимо, но я всячески себя сдерживал, чтобы не вонять табаком. Сейчас бояться нечего, да и некого, а потому можно насладиться утренней дозой никотина. «Дай сигарету!» — выбрался следом Заварзин. «Далеко адреса находятся?» — спросил я, протягивая ему пачку. «Какие?» — не понял вопроса он. «Ну, охотников этих, которых ты проверял». «А, ты об этом. Да я тебе на бумажке запишу». «Олег...» Я внимательно посмотрел на участкового. «Ты вообще как? Нормальный, нет?» «Да чё ты меня кошмаришь-то постоянно? Не тупи, какие бумажки, ёпт! Я что, один здесь все делать должен?» «Да я-то откуда знаю, что у тебя в голове?» Нашел оправдание он. «Может, ты меня брать с собой не хочешь?» «Не в этот раз. Нам нужно стволами разжиться. И серебром». «А серебром-то нахрена?» «Оно их убивает». «Серьезно?» «Ну ты сам как думаешь?» «Мальчики, а можно мне пописать?» — прервала нашу беседу Катя, которая скромно выглянула из гаража. «Да ссы, не ссы!» — выдал Заварзин и заржал, будто это шутка года, не меньше. «Вон туда пройди, там норка будет между гаражами и кустарником». Махнул рукой я. «Только под ноги. Внимательно смотри». «Угу». — кивнула девушка и побрела в указанном направлении. «А с ней что делать будем?» — спросил Олег, когда Катя удалилась. «В смысле?» — теперь не понял вопроса я. «Да она же балласт!» — пояснил Заварзин. «Чуть какой кипиш начнется, она же нас всех спалит!» «А ты у нас прям самый полезный член общины!» — донеслось из гаража. «Слышь, он че меня провоцирует постоянно?» — уставился на меня Олег. «Я ведь ему рано или поздно в торец дам!» «Внимания не обращай, он сам от тебя отстанет!» — отмахнулся я. «Так что по серебру скажешь?» «Я тебе чё, ювелир?» — пожал плечами Олег. «Ну, может, знаешь кого. Ломбард какой-нибудь, где ворованные принимают. Или частника, может». «Ты сериалов ментовских обсмотрелся?» — хмыкнул участковый. «У нас все ломбарды легальные на базе магазинов. Если их еще не обнесли, можно пошарить. Да даже если обнесли, люди в первую очередь золото выносить кинутся. Так что шансы есть». «Как вариант». Я задумчиво почесал подбородок. «На обратном пути проверим, что там к чему». «Колян!» «Чё?» — прозвучал ответ у самого уха. Оказывается, брат уже давно стоял в проеме, слушая наш разговор. «Останешься на хозяйстве». «Я с вами пойду», — отрезал он. «А за ней кто присмотрит?» Кивнул я на Катю, которая появилась из-за поворота. «Если за ней пригляд нужен, значит, Олег прав». «Устами младенца!» Заварзин тут же ухватился за поддержку. «Валить ее надо!» «Вы это мне делать предлагаете?» Я поочередно посмотрел на обоих. «Ну, я могу и сам решить», — проявил инициативу Олег. «Просто ты вчера сам орал, чтобы без тебя ничего не делали». «Нет», — покачал головой я. «Так нельзя». Проходя мимо нас, Катя вся сжалась, будто поняла, что мы обсуждали ценность ее жизни. Она вернулась на место и снова уселась на матрасе, сжавшись в комок. «Кэт!» — позвал девушку я, отчего она вздрогнула, но покорно поднялась и подошла, глядя при этом в пол. «Нам отъехать нужно. Останешься на хозяйстве». «Хорошо», — тихо ответила она. «Пожрать приготовить сможешь?» «Да». «Вот и хорошо. Наведи здесь порядок, чтобы под ногами ничего не валялось. И займись обедом. Калитку закроешь на засов, никому не открывай. Как бы тебя об этом ни просили. Когда вернемся, постучим вот так». Я показал ей условный сигнал. «Как поняла?» «Я все сделаю». Она с надеждой посмотрела на меня. «Только не выгоняйте меня, пожалуйста». «Да мы и не собирались», — хмыкнул я. «Все, 10 минут на сборы». Закончив раздавать команды, я вернулся в гараж, подхватил рулон туалетной бумаги и двинулся к кустам, в который недавно отправил Катю. Кофе и сигареты действуют на кишечник магическим образом, а когда вернулся, Колян с Олегом даже позы не изменили. «Вы че замерзли-то?» — возмутился я. «Собирайтесь!» «Да мы вроде собраны», — с ухмылкой ответил Олег. «Господи, да что вы такие тупорылые! Канистры взяли? Пожрать положили? Лекарства, жгуты, бинты?» «А-а-а!» — протянул Заварзин. «Ты об этом?» «Да, об этом!» — рявкнул я и ответил ему пинка. «Шевели копытами! И ты!» Схватив Коляна за плечи, я затолкал его в гараж и тоже добавил коленом под зад для скорости. «Два дебила, ёпт!» Без дела я тоже не сидел. Мерседес трогать не стал, пусть пока стоит. А вот шестерка отлично подойдет под наши планы. Она здесь всю ночь простояла, и никто на нее даже внимания не обратил, как раз то, что нам сейчас нужно. Осмотрев тачку, я распахнул багажник и начал выбрасывать из нее все барахло. Не пожалел и новенький сабвуфер, который оказался даже не подключен. Видимо, хозяин еще не успел заняться его установкой. А может, и не собирался. Теперь уже не узнать. Олег с Коляном подтянули ко мне канистры, снова заставляя меня нервничать. Но что-то им объяснять не было сил и желания. Я просто перелил солярку из двух полупустых емкостей в одну и велел оттащить ее обратно. Заодно заставил их собрать все опустевшие пластиковые бутылки из-под воды, которые тоже закинул в багажник. Вот теперь мы были готовы к поездке, хотя меня не покидало чувство, будто я что-то упустил. Дошло до меня в тот момент, когда я сел за руль и сунулся в бардачок, чтобы бросить в него сигареты. «Я ща!» — буркнул я и метнулся в гараж. Пришлось уже стучаться, но на мой грохот ногой в створку никто не реагировал. Катя оказалась умной девочкой, и пока я не подал условный сигнал, калитка так и оставалась запертой. «Молодец!» — похвалил девушку я и нырнул в салон «Мерседеса». В бардачке обнаружился ТТ с двумя полными магазинами. Не бог весть что, но на ближней дистанции пригодится. Да и патроны у него убойные, уж точно лучше, чем у Макара. Метров с 15 я с него без вопросов весь магазин в голову уложу. Дальше уже будут сложности. Эх, к нему бы боеприпас с серебряными пулями. Да где же его взять? «Откуда дровишки?» Увидев оружие, поинтересовался участковый. «Ого, да здесь еще и номера спилены». «Это не мой». «А закону пофигу». «Все, хавальник, прикрой. Закон. Хренов. Куда ехать?» «Смотри», — приподнялся на заднем сиденье Олег. «Я предлагаю с новостройки начать. Там самая дальняя точка. А от нее уже будем постепенно сюда двигаться». «Ну вот», — похвалил я. «Можешь ведь, когда захочешь». Выудив провода из-под панели, я снова скрутил их, запуская питание, и замкнул на стартер. Пару минут посидел, дожидаясь, когда выровняются обороты, и, убрав подсос, включил первую передачу. До новостроек долетели за считанные минуты. Дороги свободные, ни пешеходов, ни других машин, да и ментов бояться не надо. Мы подкатили прямо к подъезду и отправились грабить опустевшие квартиры. И начали прямо с первого этажа. Двери попроще вскрывали при помощи гвоздодера и молотка. Я попросту вбивал первый в щель притвора и выламывал замки. Но такой номер срабатывал только с хилыми китайскими дверями, сделанными практически из фольги. А вот серьезные полотна таким образом взять не получалось. Ну и, само собой, нужная квартира как раз была забрана именно такой, чуть ли не сейфовой дверью. «Ну, отлично, ёпт!» Заварзин прямым ударом ноги припечатал в створку. «А здесь как раз натуральный клондайк, даже нарезной ствол с оптикой есть». «Толку-то от него?» — поморщился я. Нам сейчас чего попроще надо, чтоб серебром патроны начинить. Тогда на пески погнали. Оттуда в аулы сразу проедем. Поехали, — согласился я и позвал брата. «Колян, ты где там пропал?» «Идите сюда, быстрее!» — донеслось откуда-то сверху. «Твою мать!» — выдохнул я. «Сказал же, не расходимся!» Галопом перепрыгивая сразу через две ступеньки, я влетел на четвертый этаж и ворвался в квартиру, дверь которой оказалась открытой. Колян обнаружился в прихожей. Напротив, в охотничьей позе стояла девочка лет 6. Зубы оскалены, глаза налиты кровью. Вот только сделать она ничего не могла. Ей мешал солнечный свет, падающий из кухонного окна. Он очерчивал четкую границу, которую мелкая тварь не решалась перешагнуть. Да и толку бы от этого не было, потому как дальше темнота заканчивалась. Но будь в подъезде полумрак, она бы непременно набросилась на Коляна. «Уходим». Я дернул брата за рукав. «А с ней что?» «Понятия не имею», — ответил я. «Это не наша проблема». «Думаешь, она хотела стать такой?» «Да какая разница? И что, мы ее вот так оставим? Предлагаешь ее убить?» «У тебя же есть кастет». «Как и у тебя». «Я не смогу». «Коль, иди в жопу, я не стану убивать ребенка». «Что тут у вас...» «Эх, ты ж ешки-матрешки!» — заорал Олег, вытянув табельный, без лишних вопросов, закатал мелкой пулю прямо в лоб. Девочка рухнула на пол, словно ее резко отключили от питания. Кровавое месиво, которое вылетело из ее затылка медленно, словно клубничное варенье, стекало по двери за ее спиной. Колян побледнел, но рвотный позыв все-таки удержал, а участковый сунул ствол в кобуру, при этом на его лице не отобразилось никаких эмоций, в то время как мы... не могли отвести взгляда от страшной картины. «Уходим», — толкнул брата я и первым начал спускаться по лестнице. На душе скреблись кошки, притом не для того, чтобы вырваться наружу, а с целью закопать поглубже дерьмо. Голова кружилась от адреналина, во рту пересохла, а руки потряхивала. Я всячески боролся с желанием завалить Заварзина, несмотря на то, что поступил он все-таки верно. А когда мы уже добрались до выхода, подъезд вдруг наполнился душераздирающим визгом, полным гнева и злобы. От этого крика по спине пробежали огромные мурашки, а руки затряслись еще сильнее. Мы забрались в машину и некоторое время молча сидели, глядя в никуда. В голове просто не укладывалось увиденное и услышанное. Это казалось чем-то нереальным, словно мы находимся в кошмарном сне. Однако я нашел в себе силы и взял себя в руки. Время шло, а мы все еще были ни с чем. Немного еды и воды не в счет. Этот район в народе называли «Песким», потому что нормального грунта здесь отродясь не было. Владельцы огородов что только не предпринимали, чтобы заполучить хоть какой-то плодородный слой. Но привозная земля растворилась без следа через пару лет, словно это место проклято. По этой причине дома здесь продавались значительно дешевле, что и стало приманкой для жителей столицы со средним кошельком. На огород им было наплевать, так как за ним все равно некогда присматривать. А вот поставить баню, беседку и мангал для наслаждения природой под шашлычок – милое дело. Именно у такого двухэтажного особняка и попросил остановиться Заварзин. Его даже толком достроить не успели. Возле забора две кучи, одна из которых песок, заросший травой за ненадобностью. Внутренний двор заложен тротуарной плиткой. Ну и в целом все выглядит достойно и чистенько. Дверь, ведущая в дом, под стать той, что не пустила нас в квартиру охотника. Вот только здесь мы над ней голову не чесали. И проделали себе запасной вход с помощью кирпича, остатки которого обнаружились на поддоне возле гаража. Пара досок легла в основу трапа, по которому мы без проблем забрались внутрь. В доме пахло свежим ремонтом. У входа были сложены мешки со шпатлевкой, грязные ведра и инструмент. Я даже засмотрелся на перфоратор, о покупке которого задумывался уже вторую неделю, так как мой окончательно сдох. Но, здраво рассудив, оставил эту затею. Сейчас он мне нужен, как собаке пятая нога. «Ну и?» Я посмотрел на Заварзина. «Куда дальше?» «В подвал». Прошипел он, указав на дверь под лестницей. Не знаю почему, но говорили мы шепотом. И нам было плевать, что еще несколько секунд назад кирпич, влетевший в окно, наделал достаточно шума, оповещая всю округу о нашем незаконном проникновении в частную собственность. Подвал выглядел как полноценный этаж. Даже планировка соответствовала. Длинный коридор с комнатами по обеим сторонам. И в отличие от первого, ремонт здесь был уже закончен. Натяжной потолок практически на трехметровой высоте, приличные двери, облицовка стен под натуральный камень. Даже завидно немного стало. Мне на такую отделку нужно не один год пахать, и это при том, что мои доходы гораздо выше среднестатистической зарплаты по городу. Были. «Вот та дверь в конце коридора», — указал Олег и первым направился к ней. Опустив ручку, он ехидно ощерился, потому как та оказалась не запертой. «Та-дам!» — даже озвучил он. «Добро пожаловать в Клондайк!» А здесь действительно было чем потешить даже самого искушенного охотника. Два гладкоствольных пятизарядных ружья. Вепрь, тоже под 12-й калибр, и нарезной карабин «Сайга» с оптическим прицелом. Хлипкий ящик, в котором все это хранилось, открылся без труда, предоставляя нам доступ к арсеналу. В целом, на этом можно было смело заканчивать поиски. Тем более, что с патронами тоже был полный порядок. Имелся даже полноценный набор для их перезарядки. Две банки пороха, специальные картриджи для дроби или картечи. А вот пустые гильзы и капсюли отыскать не получилось. То ли хозяин их все уже истратил, то ли еще не успел приобрести. Но и перебрать заводские особого труда не составит. Мы навьючились как ослики. Ведь помимо основного оружейного скарба, здесь обнаружилось несколько комплектов одежды, удобная обувь, палатка, спальники и многое другое снаряжение для комфортного отдыха на лоне природы. Больше всего порадовала походная плита с возможностью подключения к газовому баллону. Плюс ко всему она могла работать от небольших, так сказать, карманных баллончиков по типу тех, в каких продается аэрозольная краска. Колян шел первым. Следом за ним Заварзин. Замыкающим двигался я. Участковый еще в кладовой набил патронами один из дробовиков. На мои замечания он лишь отмахнулся, мол, безопасность превыше всего. На его плече болтался рюкзак до отказа, заполненный сухими пайками. В руке спортивная сумка с патронами и остальными прибабахами для их снаряжения. Колян пер палатку и еще два ствола, в том числе вепрь. Плюс походную плиту, баллончики с газом и целую упаковку тушенки. Я вооружился карабином с оптическим прицелом. Взял спальные мешки и набор посуды для кемпинга, аккуратно уложенный в специальный чемодан. Хотел еще складные стулья прихватить, но тащить их уже было неудобно. Я и без них сомневался, сможем ли мы все это утрамбовать в шестерку. Колян уже ступил на лестницу, ведущую на первый этаж, когда за его спиной распахнулась дверь. Выродок выскочил в коридор, оказавшись точно между моим братом и Заварзиным. Дальнейшие события развивались столь стремительно, что я не успел даже сообразить, не то что отреагировать. Мужик бросился на Олега и повалил его на пол. Участковый, который в этот момент держал руки на ружье, с его помощью успел заблокировать нападавшего. Он оттянул его от себя, не оставляя возможности для укуса. Но драться с мужиком — это не то же самое, что с девчонкой. Точный удар по печени заставил Заварзина скрючиться от боли, а ублюдок тут же навалился на него и уже был готов впиться в шею. Я подоспел в самый последний момент и с жестким ударом ногой в лицо сбил измененного с Олега. Колян, вместо того, чтобы убежать, тоже ввязался в драку. Сбросив с себя поклажу, он перехватил вепрь на манер лопаты и с размаха впечатал хозяину дома прикладом в затылок. Мужик обмяк, а мы с облегчением выдохнули. Однако пауза продлилась недолго. Заварзин склонился над телом, чтобы проверить пульс, за что и поплатился, заработав локтем в челюсть. Олега повело, и он плюхнулся задом на пол, вращая осоловевшими глазами. А урод подорвался с пола прямо из положения жим-лежа и набросился на Коляна. Они вместе полетели на ступени, и брат принял на себя всю энергию от падения двух тел. В этот момент Заварзин отошел от оплеухи и не придумал ничего лучшего, чем схватиться за ружье, которое все еще висело на его шее. Я даже дернуться не успел, как прогремел выстрел! Картечь без труда пробила тело хозяина дома и вышла через грудь. Выстрел производился практически в упор, и энергии заряда хватило, чтобы проникнуть в тело моего брата. Измененный забился в огонь и застучал по полу ногами. А брат уставился на меня из-под его тела испуганным, ничего не понимающим взглядом. Открыв рот, он попытался сделать вдох, но вместо этого лишь захрипело, на его губах появилась кровавая пена. «Ты чё сделал-то?» — взревел я и набросился на Заварзина. «Ты чё, падла, сделал?» «Я не хотел...» — только и успел взвизгнуть он, когда мой кулак угодил ему в челюсть. Мир вокруг исчез. В нем остались лишь двое — я и убийца моего брата. И мне было совершенно плевать, что он вооружен. Да я и о своем оружии даже не вспомнил. Я сидел на нем сверху и, словно отбойный молоток, разносил его рожу в кровавое месиво. Даже когда он затих и захрипел, я продолжал бить, ощущая, как рвется кожа на кулаке об осколки, что остались от зубов. Боль не отрезвляла. Скорее, наоборот, усиливала гнев и придавала сил. Я продолжал бить даже тогда, когда грудь участкового перестала вздыматься. Его тело обмякло, превратившись в безвольный кусок мяса. А я все бил и бил, пока он окончательно не перестал походить на человека. Привалившись спиной к стене, я сидел и смотрел в одну точку, совершенно не понимая, что делать дальше. Я даже не мог вспомнить, когда закончил избивать Заварзина. Странно, но угрызений совести по поводу его смерти я почему-то не испытывал. Руки соднили, и боль была единственным, что заставляло чувствовать себя живым, потому что внутри меня все было мертво. Я потерял единственного родного человека и просто не понимал, зачем теперь жить дальше. Из этого состояния меня вывел чей-то кашель. Я даже не сразу понял, что именно слышу. Звук доносился от лестницы, а труп хозяина дома как-то неестественно двигался, будто собирался откатиться в сторону. «Ща я тебе, гнида, оживу!» — прошипел я, натягивая на изорванные, но еще не успевшие опухнуть пальцы, серебряный кастет.